Глава 25. 18:30. Джесс не знал настоящего имя парня, известного как диджей Анорэкзотика, но знал, что этот Анекс, как он сам себя называл, будет выступать вечером в баре «Газовая лампа» в Нижнем Эстсайде. Джесс заставил себя назвать выступлением то, что делает Анекс на сцене, лишь показывая в воздухе кавычки, а изображая кавычки, он строил рожи из-за того, что ему приходится их изображать. И даже выходя из метро на пересечении улиц Деланси и Эссекс, он продолжал сетовать на то, что ему приходится сопровождать Элли. «У тебя же есть его фотка. Ты знаешь, где его найти, когда он, типа, выступает. Зачем тебе я?» «Потому что ты знаешь этого парня. К тому же в лачушке-поскакушке тебя все равно не ждут в ближайшие 3 часа. Ни Элли, ни Джесс так и не могли заставить себя называть стрип-клуб, где он работал, настоящим именем. Поэтому развлекались, придумывая для него всякие забавные названия. Кроме того, ты все равно не собирался ничего делать, кроме как смотреть бесконечный марафон реальных домохозяек Атланты, которыми ты последние 2 недели захламлял наш DVD-шник. Примечание. «Реальные домохозяйки Атланты» — американское реалити-шоу, стартовавшее в США осенью 2008 года и ставшее одной из самых рейтинговых передач этого формата. Конец примечания. «Ну, если они тебе так мешают, мне следует сидеть дома и досматривать их, верно? Джесс, пожалуйста, ради меня прекрати вредничать». Отношения брата и сестры, как и другие родственные отношения, в большинстве случаев подразумевают определенные компромиссы. Однако баланс взаимных уступок между Джессом и Элли был явно неравноценен, о чем они оба знали, и слова Элли «ради меня» обычно срабатывали. У Элли были причины взять с собой брата, и этого, по идее, Джессу было достаточно. Бар находился в здании с довольно неприметным фасадом, украшенным неоновой вывеской. Деревянная входная дверь оказалась тяжелой, Джесс открыл ее. Изнутри донеслась нестройная смесь каких-то ритмов, напоминающих испанские, и оглушительного шума, характерного для техно. «Похоже, твой засранец уже завел свою громыхалку». Немногочисленная публика, человек 12, была свободно рассеяна по танцполу перед сценой. 3 худосочные девицы модельного вида, чей суммарный рост составлял не меньше 6 метров, толклись у входа. Ближе к барной стойке расположилась парочка, она в юбке из шотландки и водолазки, он в бушлате и вельветовых штанах в крупный рубчик, оба, несомненно, обитатели Верхнего Эстсайда. Рядом с ними еще одна пара 50-летних в одежде из черной хлопчатобумажной ткани, джинсы и кожи. Они выглядели так, будто в свое время славно тусовались в CBGB с Деборой Харри и Рамоунс. Примечание. CBGB расшифровывается как «Country Bluegrass Blues» и другая музыка для сексуально возбужденных гурманов. Музыкальный клуб, существовавший с 1973 по 2006 год на Манхэттене. Дебора Харри родилась в 1945 году, американская певица, лидер группы «Блонди», игравшей в стиле «Новая волна». Рамоунс, 1974-1996 годы, американская группа, одни из первых исполнителей панк-рока. Конец примечания. «Эклектично», — заметила Элли. «Это только первые ласточки из тех, кто набивается сюда после работы. Увидишь, если придешь часиков в 7». «И что это за место?» «Альтернативное, андеграунд. Вроде рейва, что ли?» Она услышала, как рядом... Захихикали модели. «О, Господи!» — прошептала одна из них. «Что ж, похоже, сегодня я не стану счастливым центром внимания этого гламурного треугольника», — с тоской произнес Джесс. «Рейв, чтоб ты знала, сестренка, это 1994-й. Это заведение живет на подпольных вечеринках». «Не понимаю ни слова. Не так-то легко устроить вечеринку в одном из лучших баров Нью-Йорка. Поэтому люди партизанят, перехватывая места, подготовленные для другого события. В центре города, обычно для корпоратива, в лучших точках Верхнего Эстсайда, для всякой благотворительной фигни. Так или иначе, ты туда проникаешь, а перед этим запускаешь в сеть пару слов потенциальным незваным гостям, которые не прочь прийти на твое выступление. Устраиваешь свое шоу и надеешься на внимание. Газовая лампа пару лет назад сделала вроде как наоборот, пустив слух, что сюда идут как раз на такие концерты. Приходи, играй и увидишь, что получится. А почему выступление подпольное, если тебя приглашают его устроить? Ну, не то что прям приглашают. Газовая лампа на самом деле просто бар с открытым микрофоном и репутацией провокатора. Знаешь, Эл, это доказывает, что ты мало где бываешь с тех пор, как познакомилась со своим справедливым капитаном. А вот собачья площадка уже несколько месяцев выступает здесь раз в 2-3 недели. А этот парень? Она разглядывала светлокожего диджея, который крутил пластинки на сцене. Мы его терпеть не можем. Я к тому, он часто здесь играет? Наверное. Мне кажется, мы встречали его здесь уже раза 3. Дерьмовая музыка, правда? Элли пожала плечами. Мне кажется, довольно интересная, странноватая. Я даже понять не могу, что это. А все потому, что он называет ее искусством. Ходит с компьютером по городу, записывает всякий уличный шум, а потом замешивает его в свое техно. Фигня полная. Элли поглядела на полупустой бар. Довольно приличная публика для этой, как ты выразился, фигни. Джесс сделал кислую мину. Не все они здесь из-за него. Возможно, только вон те старые клизмы. В газовой лампе тебе дается всего полчаса. Если, конечно, ты не заведешь народ настолько, что следующий выступающий не решится тебя сменить. Что ж, хорошо, в этом есть нечто партизанское. Поверь мне, никто не станет закатывать сцену, пытаясь удержать здесь этого выскочку, изображающего нового Бека. Примечание. Бек Хансен родился в 1970 году, американский музыкант, мультиинструменталист, автор песен и певец. В своей музыке использует разнообразные звуковые эффекты. Конец примечания. Если, конечно, в виде исключения он не устроит какую-нибудь акустическую атаку, я почти уверен, это его последняя песня. Они подождали, пока Кит, микшируя и царапая, добрался до финального крещендо и оборвал выступление. Зрители вежливо похлопали, диджей вскинул руку в жесте «Виктория», а затем принялся паковать в чемодан свои диски, ноутбук и прочее барахлишко. Элли ткнула Джесса в бок, подталкивая к сцене. «Боже мой, нельзя ли меня за это включить в вашу платежную ведомость?» Она ткнула посильнее, и брат покорно поплелся вперед. Диджей сразу узнал Джесса и, нервно улыбнувшись, поприветствовал его. «Здорово, старик!» Он не хотел смотреть Джессу в глаза и сосредоточился на своих вещах. «Я не знал, что вы сегодня играете». «А мы и не играем, я просто тусуюсь». «Привет!» — с лучезарной улыбкой сказала Элли, протянув руку диджею. «А я сестра Джесса, Элли Хэтчер». «Кит Гузман». Взгляд парня заметался между братом и сестрой. «Сестра, говоришь?» «Не очень-то вы похожи». Подобное замечание высказывалось в их адрес уже не раз. Долговязый, худой Джесс с угловатым лицом и прямыми волосами и его невысокая фигуристая сестра со светлыми локонами и пухлыми губками. Эта разница простиралась гораздо дальше чисто физических особенностей. Джесс был мягким, как их мама, Элли упрямо и решительно, как отец. «Отличная музыка. Джесс, говорил, ты используешь уличные звуки в своих миксах?» «Ну да. Урбанистическая доработка. Music concrete». «А что это за music coquette?» Примечание. Music concrete — французский конкретная музыка, разновидность электронной музыки, в основе которой лежит совокупность природных шумов и звуков. Кокет — французский кокетка. Конец примечания. Конкрет. Ну, конкретная. Если переводить дословно, конкретная музыка. Изначальная идея в том, что компоненты музыки — не обязательно голос или музыкальные инструменты. Она появилась в 40-х годах в Париже. Немного ею пользовались Битлз, но это было давно, тогда еще записывались на пленку. А уж теперь, когда все цифруется, это просто чума. И я использую только звуки с улиц Нью-Йорка. В теории я рассказываю нечто важное о музыке повседневной жизни. Делаю почти то же, что Марсель Дюшан сделал для искусства, найденного в материальной среде. Это как найденная музыка. Примечание. Марсель Дюшан, 1887-1968 годы, французский и американский художник, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Конец примечания. Элли заинтересованно кивала. «Да, я понимаю». «А может быть, — рассмеялся Кит, — это просто отличная импровизация. А ты играешь свои миксы прямо с компьютера?» Элли указала глазами на ноутбук Apple, все еще стоявший на столе между ней и Китом. Да, записи оцифрованы, поэтому я могу делать с ними практически все, что захочу. Да ладно, и все это с одним маленьким макбуком. У тебя, небось, еще дома техники полно? Не, только он, — возразил Кит, постучав пальцами по тонкому ноутбуку. Правда? И больше ничего? Один ноутбук? Да. Возможно, когда я добьюсь успеха... Слышь, — встрял Джесс, — а девчонка-то у тебя сейчас есть или как? Элли изумленно зыркнула на брата. Гузман явно неправильно понял ее выражение. Ух ты! Никогда не видел брата, который пытался бы подцепить кого-то для сестры. Ну, не знаю, может, мы с тобой... Не, парень, может, ты перестанешь глазеть на мою сестру? Не то окажешься за решеткой. Вот и рухнул ее план. Немного пофлиртовав с Гузманом, заглянуть в его компьютер. Элли достала из сумочки полицейский жетон и, откинув крышку футляра, сунула его под нос Киту. «Мне нужно поговорить с тобой насчет Меган Гунтер». «Эй, ни хрена себе! Это уже серьезная херня!» «Ладно, малыш Кит, кончай кривляться». Они уже стояли на относительно тихом тротуаре за дверями клуба. Гузман поначалу пытался взбрыкнуть, но Элли притворилась, будто тянется к одному из серебристых колец в его губе, и он потопал за ней на улицу. Вежливый обаяшка Кит превратился в диджея Анорэкзотика, и Элли поняла, почему Джесс называл его невыносимым позером. «Когда ты в последний раз общался с Меган Гунтер?» «Пройденный этап. Разве ты не поняла этого, когда я стал к тебе клеиться?» «Иногда лучший способ самоутвердиться — заставить кого-то страдать сильно». «Меган страдает?» Элли начала задумываться, нет ли у этого парня серьезного раздвоения личности. Выпендреж Ан-Экса исчез, взгляд смягчился, а озабоченность в голосе казалась искренней. Кто-то разместил в сети несколько довольно гнусных постов о ней. Облегчение волной пробежало по его лицу, но с ней все в порядке. «Ты узнаешь об этом, когда я получу всю нужную информацию. Что ты знаешь о сайте под названием Campus Juice?» «Это сайт со сплетнями». «Стало быть, ты о нем знаешь?» «Конечно. Люди пишут там всякие гадости друг про друга, иногда довольно странные. Под людьми ты подразумеваешь студентов? Но ты же не студент». «Эй, вы же разговаривали с Меган, верно?» «Она наверняка рассказывала об этой фигне». «Ладно, я в колледже не учусь. Я не посещал подготовительный курс за $3000, чтобы сдать отборочный тест, как Меган и ее друзья, и это ее надутая соседка». Примечание имеется в виду. Стандартизированный тест, проводимый централизованно советом колледжей. Его результаты требуются для поступления в престижные колледжи США. Конец примечания. «Я и так дофига жизни знаю, не то что они. Это уж точно!» Элли подняла раскрытые ладони. «Кит, я спрашиваю тебя только о веб-сайте. Ты сам начал оправдываться из-за колледжа». Он сжал губы и уставился на мостовую. «Ну, просто скажем так, это у нас с ней больная тема». «Ладно, чего ж там, этот сайт? Да, я о нем знаю, хоть и не учусь в колледже». «Ты раньше писал на нем?» «Да, 6 месяцев назад». Элли пришло в голову, что дело может оказаться проще, чем ей представлялось. «Правда?» «Верняк. Это моя целевая аудитория. Я в прошлом году устраивал подпольный концерт в Трайбеке на предварительном просмотре какого-то претенциозного фильма про малолетних беспризорников-наркоманов. Кинул инфу на форум для студентов. Этим постом я охватил сразу Нью-Йоркский универ, Фордом и Колумбию. А после этого писал?» Кит замялся. «Нет». «Точно?» «Ну да. А почему вы меня про эту фигню спрашиваете?» «А ты вообще с тех пор на этот сайт заходил?» «Не-а. Та затея все равно провалилась. Я набрал 30 человек, которые пришли посмотреть на меня, а на фильм остались всего 20, и никакой прессы. Облом, одним словом». «Так чего вы меня расспрашиваете-то?» «Где ты был сегодня утром с 8 до 9?» Судмедэкспертиза сообщила Элли приблизительное время смерти Меган. «Дома». «Еще кто-нибудь с тобой был?» «Мама». «Ты живешь с мамой?» «Странно, что Меган вам этого не сказала. Она не верила, что я могу платить за квартиру, и вместо меня пустила эту сучку Хезер, сказала, будет хорошо, если рядом подруга. И что ей это дало?» «Ничего, Хезер ей не подруга. Она гуляет с каким-то неизвестным парнем, про которого даже ничего не рассказывала Меган. Она и ко мне как-то раз подкатывала, говорила, что начала заниматься сексом совсем рано и всякое такое. И что она за подруга после этого? Кит, хватит о соседке. И о том, что могло быть, если б ты жил с Меган. Если я заберу у тебя ноутбук, подтвердят ли наши специалисты, что ты не залезал на этот сайт в последние 6 месяцев? Ничего вы никуда не заберете. Черт, этот ноут... мое единственное средство к существованию. Это мое искусство. Давайте я поговорю с Меган и разберусь. Она знает, я бы про нее слова плохого никому не сказал. Он вытащил свой телефон и нажал на кнопку, чтобы вызвать список контактов. Меган стерла все следы их связи, но Кит, очевидно, этого не сделал. Элли дотянулась до его мобильника и сбросила вызов. Он отдернул руку. «Сначала вы несете какую-то чушь насчет моего... компа, теперь вы лезете в мой телефон, лучше перестаньте». «Или что?» «Кит». Парень уставился на нее. «Или что?» — повторила она. «Пырнешь меня ножом? Порежешь на куски?» «Совсем сдурели, сволочи!» — пробормотал он. «Просто позвоните Меган, ладно?» Меган погибла. Элли видела, как менялось выражение лица Кита по мере того, как он осознавал сказанное. Парень замотал головой. «Нет». «Нет, нет, нет, нет!» — он вновь и вновь повторял это слово, а затем согнулся и заплакал. Дверь бара неожиданно распахнулась, едва не сбив Гузмана. Он отступил, пытаясь взять себя в руки. В женщине, вышедшей из газовой лампы, Элли узнала одну из трех красоток, которых видела в баре. Следом за ней шел Джесс. Засунув руки в карманы, он виновато ухмылялся. Джесс был не единственным, кто уходил отсюда с большим уловом, чем рассчитывал. Элли направилась обратно в бар за ноутбуком Гузмана.